Непослушная девчонка. Николай Петрович продолжает отлизывать все сильнее, а потом я внезапно ощущаю его язык в моей щелке. Невероятно. Неужели он может еще и так? Босс полностью засасывает мою промежность, буквально ест меня, а я сейчас похожа на рыбу, которую выбросили на берег. Хватаю ртом воздух и не могу никак сделать глубокий вдох. Своей бусинкой я ощущаю, как Николай Петрович сжимает губы, чтобы мне было приятнее. Сам он начинает постановать от удовольствия. Неужели ему тоже сейчас приятно, как и мне? Его стоны становятся все громче и сильнее, а затем он резко прерывает ласку и вынимает мой клитор изо рта. Я хочу, чтобы ты кончила от моего языка. Простонав это, он снова начинает лизать меня и начинает гонять языком мой клитор и имитировать пылесос. У меня уже нет шанса терпеть. Николай Петрович буквально насаживается на мой клитор своим ртом, вдобавок к этому помогая себе ладонями и лаская мою щелку, доводя меня до финала. От такого натиска я не выдерживаю, и первые стоны оргазма вырываются из меня. Босс сразу же начинает жадно всасывать меня, сразу же проглатывая все. Я не могу поверить, что только что кончила в рот моему боссу. Это просто сложно представить. Оказывается, я еще та извращенка. После того, как я прекращаю кончать, босс не спешит останавливаться и продолжает облизывать меня, как мороженое, которое постепенно становится все меньше и меньше. Когда я окончательно сдуваюсь, Николай Петрович с улыбкой поднимается на ноги и смотрит мне прямо в глаза. В уголках его губ все еще видны мои соки. «Тебе понравилось?» — спрашивает он, но ответа не дожидается. Старик приближается ко мне еще, а потом упирается ширинкой в мое лицо. Не открывая глаз, я чувствую, что моей щеки касается его стояк. Член босса рвется на свободу, выпирая через ткань брюк. И откуда в этом немолодом мужике столько сил и желания? «Пососи его», — бормочет он. «И я заплачу тебе. Я хорошо тебе заплачу». Дрожащей левой рукой Николай Петрович лезет к ширинке, быстро расстегивает ее и высвобождает свой орган. Член упирается в мою щеку, а я с отвращением отворачиваюсь от него. Понимаю, что он только что отлизал мне, но не представляю, что могу взять в рот его старческую и, скорее всего, ссохшуюся сосиску. «Непослушная девчонка», — громко ругается босс и меняет руки. Теперь левой рукой он блуждает по моей промежности, надавливая на щелку и периодически пытаясь надавить на какую-то точку внутри. Это довольно приятно, если не думать о том, кто эту приятность мне доставляет. Мое возбуждение снова просыпается, а я обреченно думаю о том, что я совершенно не могу контролировать свое тело. Любое чмо может погладить мой клитор, и тот послушно отреагирует. Правой рукой босс начинает мастурбировать своего дружка. Все эти действия сопровождаются его сальными присказками, а еще тыканьем в мою щелку влажной головкой члена. Не хочет она сосать. Бухтит он, теребя свой член и тряся им возле моего лица. «Я тебе сделал приятно, а ты не хочешь?» «Ничего, будешь сосать, как миленькая. Всем бабки нужны, и тебе тоже нужны. Будешь сосать, давать мне взад, сама будешь проситься ко мне, тварь малолетняя». Он выпускает свой член, а потом этой же рукой бьет меня по лицу. Не сильно, но жутко обидно. Я продолжаю молча сидеть, не шевелясь и не предпринимая никаких попыток к бегству. Все происходящее кажется мне каким-то цирком, а я выгляжу как обезьянка, которую водят на веревке и заставляют показывать фокусы. Больше всего сейчас хочется со всей силы вмазать этому уроду. Почему я этого не делаю? Боюсь его? Наверное. Во мне борются сейчас две сущности. Продолжать я точно не хочу, но если я сейчас сбегу, то босс разозлится и будет мстить. Николай Петрович продолжает мастурбировать, а потом направляет член в мое лицо. Из головки летят брызги спермы, которые ударяют мне в шею, а потом стекают под воротник блузки. Шеф сдавливает мою щеку, а потом со всей силы снова бьет меня по лицу. Сперма разлетается в разные стороны, а щеку печет так, как будто к ней приложили раскаленную сковородку. Я уже решаюсь подскочить и смотаться из кабинета, а потом делать ноги без оглядки, а на завтра навсегда забыть об этом дурацком жизненном опыте, как вдруг Николай Петрович, который поспешно натягивает свои брюки, хватает меня за руку и говорит: «Задержись еще на пару секунд». Он лезет в тумбочку и извлекает оттуда несколько 5000-ных купюр. Я смотрю на него, не мигая. Мужчина встает с кресла и, подойдя ко мне, швыряет перед моим носом несколько красных денежных банкнот. Я сижу, не шевелясь. Во мне снова сражаются две сущности. Одна ужасно хочет взять деньги и забыть обо всем, что происходило несколько минут назад. А вторая хочет смять эту грязную подачку, а потом швырнуть ее в лицо боссу. Пока я с сомнением кашусь на деньги и ноздрями ощущаю приторный запах спермы, стекавшей по моей шее, Николай Петрович произносит: «Если захочешь, если будешь послушной и умной девочкой, сможешь получать такие премии регулярно, когда я вызову тебя. Время ты знаешь». Я снова ёжусь, думая о том, что ни за какие коврижки не войду в этот кабинет и не сделаю ничего, что могло бы заставить этого старого пердуна совать мне свои грязные деньги. В итоге победителем оказывается мысль номер один, которая заставляет меня взять купюры со стола и молча покинуть кабинет. В приемной я пересчитываю купюры. 25 тысяч за мое унижение. Я смотрю на деньги и пока не могу понять, стоило ли все пережитое этих 5 бумажек. С другой стороны, я смогу купить себе новый телефон, который видела в магазине, и на который денег у меня, разумеется, нет. И Валерке могу помочь с арендой квартиры. Он платит за нее полтинник в месяц. А это ох, как немало. Стоя в служебном туалете перед зеркалом, я долго всматриваюсь в свое отражение и думаю о том, куда я качусь. И зачем я приехала в эту Москву, которая непонятно что делает со мной. Если на прошлой неделе я трахалась с красивым парнем, с не менее красивым телом, то сегодня на меня дрочил старый пень, сперма которого воняет, как тухлая рыба. И он вынудил меня кончить ему в рот. Черт, я кончила от куни старого извращенца. Так можно потерять самоуважение. Я морщусь, а потом достаю из кармана телефон. Меня переполняют эмоции, и мне срочно надо выговориться.